День шестой. Память преподобного отца нашего Сесоя Великого. Из млада возлюбив Бога, преподобный Сесой взял на себя иго креста и с усердием последовал за Христом, подвязаясь в пустынях египетских подвигам и постам. Он проводил жизнь равноангельскую, смирением и молитвою побеждая полчища невидимых врагов. Местом его подвигов была пустынная гора, в которой подвязался преподобный Антоний Великий, и сам блаженный Сесой был подражателем жития Антониева. За свое смиренно-мудрие он получил такую благодать от Бога, что даже воскрешал мертвых, как яствует из Патерика, где о святом Сесое сообщается следующее. Некий мирянин отправился к Авве Сесою на Антониеву гору за благословением, взяв с собою сына, малолетнего отрока. Случилось, что в дороге, разболевший сей отрок, умер, но его отец не смутился и с верою понес мертвеца к старцу. Войдя в келью преподобного, он упал к ногам его, положив у ног преподобного и своего умершего сына, как будто тот и спрашивал у него благословений и молитв. После того, как старец совершил молитву и преподал благословение, мирянин вышел вон, оставив ребенка лежащим мертвым у ног старца. Старец не заметил, что ребенок мертв, и, предположив, что он ждет благословения, сказал ему: «Встань, дитя, и уходи отсюда». И мертвец немедленно воскрес и пошел вслед за отцом. Тогда человек тот, увидав своего сына живым, возвратился с ним к старцу и, поклонившись, воздал ему благодарность. Старец, уразумев, что воскресил мертвого, весьма опечалился, ибо он не желал иметь славы чудотворца, и запретил тому человеку рассказывать о случившемся до самой его кончины. Сего богодухновенного отца братья некогда спросили: если брат впадет в грех, довольно ли ему для покаяния одного года? «Жестоко слово сие», — отвечал на сей вопрос старец. Тогда братья сказали: «Итак, согрешившему подобает каяться только 6 месяцев?» «Много», — отвечал старец. «Для его покаяния достаточно 40 дней?» «Много», — снова ответил старец. Потом он сказал: «Я верую в милосердие человеколюбца Бога, и если человек покается всей душою, то Бог примет его покаяние и в течение 3 дней». Один брат снова спросил старца, говоря: «Как поступить мне, отче, так как я впал в грех?» «Исправься, чадо», — отвечал старец, — «и спасешься». «Но я по исправлении снова пал», — отвечал брат. «Снова исправься», — сказал старец. «До каких же пор, — спросил брат, — будет продолжаться мое падение и восстание? Пока не наступит твой конец и застанет тебя или в добре, или во зле, поэтому должен всегда пребывать в исправлении, дабы в нем же и кончина застигла». Был у сего преподобного отца ученик Аполлос. По силе вражьего коварства, в числе прочих пожеланий и искушений, у него явилось желание священнического сана. В сновидениях ему являлись бесы в образе святителей, херотонисавшие его во епископа. Пробудившись от сна, он начал упрашивать старца, дабы тот приказал идти ему в город, к архиерею, принять рукоположение во священника. Но старец воспрещал ему сие, и, поучая его, вразумлял не искать сана выше своего достоинства. Огорчившись постоянным поучением и наставлением старца, Аполлос тайно бежал от него и удалился к родственникам в Александрию, дабы при содействии последних скорее получить пресвитерский сан. Когда Аполлос шел по дороге, встретился ему в образе неизмеримо высокого человека бес. Он был наг и черен, с отвратительным лицом, с толстыми губами и железными ногтями. Имея звериное подобие, он в то же время был похож и на мужчину, и на женщину. Распространяя смрад, бес являл пред глазами Аполлоса такое бесстыдство, что сего невозможно даже передать на письме. Кинувшись Аполлосу на шею, бес обнимал его руками и часто целовал. Аполлос ограждал себя крестным знамением и вырывался из рук его, но бес говорил ему: «Зачем ты убегаешь от меня? Знай, что ты мой, и люблю я тебя, ибо ты исполняешь мои желания. Я потому-то и пришел к тебе, дабы сопровождать тебя до тех пор, пока не доведу до конца всех твоих желаний». Будучи не в состоянии переносить его смрад и бесстыдство, Аполлос возвел очи на небо и громким голосом возопил: «Боже, молитвами отца моего Сесоя, помоги мне и избави меня от всей напасти!» И вот бес, отступивший от него на небольшое расстояние, преобразился в красивую ногую женщину и сказал ему: «Подойди и удовлетвори твоему желанию, потому что ты много успокаивал меня твоими помыслами в своем сердце». «Я хотел сделать тебя, — сказал потом бес, — священником и епископом, но молитвы Сесоя, сластолюбивого старца, отгоняют меня от тебя». С этими словами бес стал невидим. Объятый сильным страхом, Аполлос возвратился к старцу и, припавший к его ногам, исповедал пред ним все происшедшее и просил прощения. Он рассказал также и братьям, какие страдания претерпел он от обольщения дьявольского и как помогли ему молитвы преподобного отца Сесоя. Поистине, молитва его была сильна для отгнания бесов. Она и от другого ученика старца Сесоя по имени Авраама отогнала мучившего его нечистого духа. Все злые духи бежали от него, не смея приблизиться к храброму и непобедимому воину Христову. Преподобный Сесой прожил в пустыне 60 лет, когда он уже был при смерти, причем в это время у него находились братья. Просветилось лицо его, как свет, и он сказал братьям: «Вот пришел Авва Антоний». Затем, немного помолчав, он снова сказал: «Вот пришел лик пророков». И снова он просиял еще более и сказал: «Вот пришел лик апостолов». И вдвойне просияло лицо его, и он беседовал с невидимыми лицами. Братья упрашивали его, говоря: «Отче, скажи нам, с кем ты ведешь беседу?» И он сказал им: «Это ангелы пришли взять меня, но я молюсь им, дабы они оставили меня на короткое время, чтобы я мог покаяться». «Тебе нет нужды в покаянии, отче», — сказали ему братья. Но сей старец ответил: «Поистине я не знаю, сотворил ли я хоть начало покаяния моего». Но все братья знали, что он совершен в добродетелях. После сего он снова просиял еще сильнее, и лицо его стало как солнце, и все убоялись сего. Тогда старец сказал: «Вот приходит Господь, взирайте все. Он говорит: принесите мне избранный сосуд из пустыни». С сими словами преподобный предал дух свой Господу. В сей момент появилась молния, и храмина наполнилась благоуханием. Закончив такую блаженную кончину и временную жизнь свою, преподобный Сесой переселился в жизнь бесконечную. И ныне он водворяется со Христом и наслаждается его лицезрением вместе с теми ликами святых, коих он видел при своей кончине. По молитвам преподобного отца нашего Сесоя, да сподобимся и мы сей радости, благодатью Господа нашего Иисуса Христа. Ему же слава во веки. Аминь. Тропарь, глаз первый. Пустынный житель, и в телесе ангел, и чудотворец явился еси, богоносней отче наш Сесоя, постом, бдением, молитвою, небесные дарования приим, исцеляешь и недужные, и души верою притекающих ти, слава давшему тебе крепость, слава венчавшему тебя, слава действующему тобою всем исцеления. Кандак, глаз четвертый. Подвязався, ангел на земле виден был еси, озаряя преподобне помышлением верных, богознаменьми всегда. Тем же тебя веру, Иссисое, почитаем. Страдания святых мучеников Марина, Марфы, Авдифакса, Аввакума, Кирина, Валентина пресвитера, Астерия и многих других. В царствование римского императора Клавдия пришел из Персии в Рим некий муж благородного происхождения, богатый и по вере христианин, именем Марин, женою своей Марфою и двумя сыновьями, Авдифаксом и Аввакумом, чтобы поклониться гробам святых апостолов и других святых. Находясь в Риме, они стали посещать христиан, содержащихся в оковах, и погребать тела тех, которые были казнимы за веру во Христа. Перейдя реку Тибр, они нашли там в другом городе святого мученика Кирина, который был заключен в темницу и который перенес уже до этого много страданий за Христа. Придя к нему, они поверглись к ногам его, прося его, чтобы он помолился о них Господу, а потом стали служить ему и другим заключенным с ним христовым узникам именем своим. Умывали им ноги и кропили себя этой водою. Служа таким образом святым, они пробыли там 8 дней. В это время император Клавдий повелел без суда предать смерти всех тех, кто окажется принадлежащим к христианской вере. Незадолго пред этим были схвачены 260 человек-христиан, которым по судебному приговору императора определено было копать землю, а место заключения их находилось за городом при дороге, называвшейся Саларийской, где производились гончарные работы. Всех этих христиан император повелел воинам расстрелять стрелами на месте народных зрелищ, а тела их сжечь огнем. Когда Марин и Марфа с сыновьями своими узнали об этом, то они сильно опечалились и, отправившись вместе с святым Иоанном, пресвитером, на место казни святых мучеников, там вынимали из огня тела их, какие только можно было вынуть, обертывали в чистое полотно и погребали в пещере, находившейся при Саларийской дороге на склоне горы, называемой Кукумер. Вместе с телами всех святых мучеников они погребли и тело одного убитого за Христа императорского трибуна по имени Власта и пробыли там много дней вместе с пресвитером Иоанном, проводя время в посте и молитвах. Узнав об этом, император Клавдий повелел разыскать Марина и спутников его, но они не были найдены, потому что скрывались. Возвратившись затем от этой пещеры, придя к темнице, где был заключен святый мученик Кирин, они не нашли его в ней, так как в ночь пред их приходом он был убит мечом и брошен в реку Тибр. Узнав, на каком месте было брошено тело святого, они подождали ночи, и когда наступила темнота, стали искать его, и нашедши похоронили в пещере, в гробнице Пантеана. Когда после сего они проходили тою стороной Тибра, то в нерассеявшейся еще ночной темноте из горницы одного дома им послышались голоса поющих. Это были христиане, которые собрались вместе с епископом Каллистом и совершали всеночное богослужение, прославляя Бога. Услышав голоса поющих христиан, Марина и его спутники весьма обрадовались и, подошедши к дверям этого дома, стали стучаться. Но христиане, бывшие в доме, не хотели открыть им дверей, так как боялись язычников, чтобы те не напали на них. Тогда святый епископ Каллист, обратившись к бывшим с ним, сказал: «Будьте мужественны, не бойтесь. Христос стучит в наши двери. Откройте ему, так как он нас к этому призывает». Сказав эти слова, епископ сам пошел и открыл дверь. Когда Марин, Марфа и оба сына их увидели епископа, то поверглись к ногам его прося у него благословения. Епископ же и все христиане обрадовались им, и, ведя его в горницу, с любовью приветствовали их, и затем стали совершать молитву вместе с ними. Марин с женой и сыновьями своими пробыл в этом месте 2 месяца, причем днем они скрывались, а ночью собирались на молитву. В это время император Клавдий повелел привести во дворец, находившийся вблизи народных зрелищ, на суд к себе и для допроса, взятого за исповедование Христа и закованного в тяжелые оковы, одного почтенного мужа, по сану пресвитера, именем Валентина, и сказал ему: «Почему ты, живя среди народа нашего, не состоишь в согласии с нами? Я достаточно слышу о вашем христианском учении и удивляюсь, как ты, будучи умным человеком, прельщаешься пустыми сказками вашей веры. Если бы ты знал дар Божий, заключающийся в вере нашей, — отвечал на это блаженный пресвитер Валентин, — то с радостью принял бы нашу веру, и ты сам, и народ твой, отверг бы ложных богов и сделанных руками человеческими идолов, и исповедал бы единого всемогущего Бога, Отца Иисуса Христа, Сына Его, Творца всего существующего, сотворившего и небо, и землю, и море, и все, что в них». После сего один из находившихся при императоре, блюститель закона, громко сказал святому пресвитеру: «А что ты думаешь о боге Дии и Меркурии?» «Ничего другого я не думаю, — сказал святый Валентин, — как только то, что они были жалкие и нечестивые люди, которые время жизни своей провели нечестиво, в пороках и удовольствиях. Да если расскажешь мне об их происхождении и их деяниях, то и сам увидишь, до какой степени они были нечестивы». После этих слов святого блюститель закона громко воскликнул: «Этот человек порицает богов, правителей римского государства!» Император Клавдий, терпеливо выслушав этот разговор, сказал после сего Валентину: «Если Христос есть Бог, то почему ты не изложишь мне всей правды о нем?» На это святый пресвитер сказал императору: «О царь, послушай меня, и будет спасена душа твоя, расширится царство твое, и исчезнут враги твои. Ты всех будешь побеждать, и здесь будешь наслаждаться временным, а в будущей жизни вечным царством. Сделай только следующее. Покайся в пролитой тобою крови святых, уверуй во Христа и прими святое крещение». Выслушав эти слова, Клавдий сказал присутствовавшим: «Слышите, римские граждане и все люди, какое здравое учение возвещает нам этот человек?» Но епарх по имени Калпурний громко сказал на это: «О царь! Ты соблазняешься пустым учением этого человека. Судите сами, справедливо ли нам оставить тех богов, поклоняться которым мы научены с детства нашего?» После того, как епарх сказал эти слова, изменилось сердце императора, и он предал Калпурнию святого пресвитера Валентина и со скорбью сказал ему: «Терпеливо выслушай его, и если проповедуемое им учение окажется неосновательным, то поступи с ним по закону, по которому судятся похитители священных предметов. Но если найдешь, что основательный направдив совет его, то почему нам не послушать его?» Епарх Калпурний, взяв святого Валентина, поручил его одному из бывших под его властью главных сановников по имени Астерию, человеку известному своим умом, и сказал ему: «Если ты сможешь словами склонить этого человека к единомыслию с нами, то я сообщу об уме твоем императору, и ты будешь другом его». После сего Астерий взял пресвитера Валентина к себе и привел его в дом свой. Когда святый Валентин вошел в дом Астерия, то преклонил колено на молитву и молился так: «Боже всех видимых и невидимых тварей, Создатель рода человеческого, для спасения нас от обольщения дьявольского и для приведения от тьмы к свету, пославший Сына Своего, Господа нашего Иисуса Христа, который призвал нас к себе, сказав: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вы». Евангелие от Матфея, глава 11, стих 28. «Ты обрати к себе дом сей и дай ему после тьмы свет, Пусть он познает тебя, Бога и Христа, в единстве с Духом Святым, во веки. Аминь. Когда святый окончил эту молитву, то Астери, слышавший слова его, сказал ему: «Меня удивляет то, что ты называешь вашего Христа светом». «Действительно», — ответил святый Валентин, — «Господь наш Иисус Христос, рожденный от Духа Святого и Пречистой Девы Марии, есть истинный свет, просвещающий всякого человека, грядущего в мир». Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 9. «Если он просвещает всякого человека, — сказал на это Астерий, — то я теперь же испытаю, истинно ли то, что ты говоришь. Я имею дочь, ослепшую ранее 2-летнего возраста. И если ты именем Христа твоего возвратишь ей зрение, то я сделаю все, что ты повелишь. Приведи ее ко мне», — сказал святый пресвитер. Астерий поспешно пошел и привел слепую отроковицу. Тогда святый Валентин, воздев руки и взведя очи к небу, долго и со слезами молился, а потом положил руку свою на глаза слепой и сказал: «Господи Иисусе Христе, просвети рабу твою, так как ты – свет истинный». После этих слов отроковица немедленно прозрела. Увидев это, Астерий и жена его упали к ногам святого и сказали: «Умоляем тебя, делай с нами, что ты желаешь, дабы стали мы рабами Христа и спаслись наши души». «Сделайте же то, — сказал им на это святый Валентин, — что я повелю вам. Если вы от всего сердца веруете во Христа, то истребите всех идолов, которые находятся в доме вашем. Поститесь, простите долги всем вашим должникам и примите святое крещение, тогда вы будете спасены». Астерий и его жена с радостью согласились исполнить все это. И святой Валентин, наложив на них 3-дневный пост, стал учить их истинам святой веры. А так как под властью Астерия было много узников, то он всех их освободил от оков и выпустил из темницы на свободу. После 3-дневного поста наступил воскресный день, и Астерий крестился со всем домом своим, в котором было 46 человек, мужчин и женщин, после чего пригласил в дом свой святого епископа Каллиста и принял от него благословение. Услышав о крещении Астерия, блаженный Марин, жена его Марфа и сыновья их Авдифакс и Аввакум с великою радостью пришли в дом его, возблагодарили Бога и прожили там 32 дня. Между тем император, узнав, что Астерий учением пресвитера Валентина обращен к вере во Христа и принял крещение со всем домом своим, немедленно же послал воинов схватить его самого и всех его домашних. И воины, пришедшие неожиданно, схватили всех, находившихся в доме Астерия, в числе которых был святый Марин с женой и сыновьями, и привели их к императору. Последний повелел пресвитера Валентина, Марина, его жену и сыновей отделить от прочих, а Астерия и домашних его связанными послал в город, называемый Остией, чтобы там они были подвергнуты суду и наказанию. Святые Астерий и все бывшие с ним приведены были в город Остию и отданы судье по имени Геласию, который, увидев их, повелел всех бросить в темницу. По прошествии 20 дней он приказал привести их на суд и сказал им: «Знаете ли вы, что повелел император и все советники его?» «Не знаем», — отвечали святые. «Повелено», — сказал судья, — «чтобы те, кто поклоняется богам, жили и были свободны, а те, которые не желают им поклоняться, после различных мучений были казнены». На это святый Астерий сказал судья: «Пусть поклоняются богам те, кто им подобны, и пусть с ними погибнут, а мы клонимся единому истинному, всемогущему Богу, живущему на небесах, и ему приносим себя в жертву». От этих слов судья пришел в гнев и немедленно повелел повесить святого Астерия и мучить его, а всех прочих без пощады бить палками. Подвергши святых мучеников в этот день таким мучениям, судья повелел снова бросить их в темницу и при этом сказал: «Следует приготовить для них более жестокие мучения». После этого он сделал распоряжение, чтобы на следующий день было приготовлено зрелище и был собран весь народ. Когда наступило утро, Геласий прибыл на зрелище, сел на особом месте для суда и, приказав привести святого Астерия вместе с другими мучениками к себе, сказал ему: «Оставь свое суетное безумие и дай обещание принести жертву богам, чтобы не погибнуть в мучениях тебе и тем, которые находятся с тобою». «Мы все желаем умереть за Христа», – отвечал на это святый Астерий, – «как и он умер за нас грешно, чтобы, очистившись от скверн мира сего, удостоиться перейти к желанному для нас Царствию Небесному». От такого ответа Геласий пришел в сильный гнев и повелел Астерии и всех бывших с ним отдать на растерзание зверям. После его сего святые мученики были отведены на место, находившееся близ золотого капища и называвшееся Звериным, так как там содержались звери. Когда святые вошли в яму, то открыта была перегородка, за которой находились звери, и последние были выпущены на них. Тогда святый Астерий громко воскликнул, говоря: «Господи Боже всемогущий, спаши раба твоего Даниила во рву львином и через пророка Аввакума, посетивший и укрепивший его, ты и нас, рабов твоих, посети через святого ангела твоего». Вышедшие из-за перегородки звери никому из святых мучеников не причинили никакого вреда. Напротив, кланялись святому Астерию и бывшим с ним. Увидев это, Геласий обратился к народу и сказал: «Видите, как эти люди укротили зверей волшебным искусством своим?» Но многие из народа говорили: «Бог, которому они служат, сохраняет их». После сего судья повелел вывести из ямы святых мучеников, приготовить большой костер и бросить их в него на сожжение. Когда зажжен был огромный костер, то святый Астерий сказал прочим святым мученикам: «Будьте смелы, не бойтесь, ибо тот, кто виден был в Вавилонской печи с тремя отроками, теперь стоит среди нас». И когда святые мученики были брошены в огонь, то пламя немедленно же погасло, жар превратился в прохладу, святые остались невредимыми. Тогда судья, видя себя побежденным и посрамленным, приказал вывести святых мучеников за город и там предать их особой казни, одних обезглавить, а других побить камнями. Так и кончился мученический подвиг сих святых мучеников. Оставленных же в Риме вместе с блаженным пресвитером Валентином, святых мучеников Марина, Марфу, Авдифакса и Аввакума император Клавдий велел привести на суд к себе. Сперва он отдал приказание без пощады избить святого Валентина палками и затем отсечь ему мечом голову, а потом обратился к святому Марину и бывшим с ним и сказал им: «Откуда вы?» «Из Персии», — отвечали святые. «Для чего же вы, — спросил он их, — оставили свое отечество и пришли сюда?» «Мы имели желание, — отвечали святые, — поклониться гробам святых апостолов и у этих гробов вознести молитвы наши Господу». После этого император сказал: «Откуда вы приобрели золото и серебро, так как я слышал о вас, что вы богаты?» «Мы приобрели их, — отвечали святые Марин и Марфа, — от нашего имущества, которое в большом количестве имели в Персии, которое продали. Часть вырученного от продажи мы раздали бедным, а часть принесли с собой сюда, да и то не для себя, а для того, чтобы послужить им святым. А до какой степени мы были богаты в Персии, ты можешь понять из того, какого мы благородного происхождения. Отец мой Марамей был первым после персидского царя. Это супруга моя, дочь Кусинита, знаменитого в Персии князя». «Почему же вы, — спросил их император, — оставили отечественных богов, почитаемых в Персии, и пришли сюда искать мертвых людей?» «Мы рабы Христа», — отвечал на это Марин, «и пришли поклониться святым апостолам, бессмертные души которых живут с Богом, чтобы они были ходатаями за нас пред Христом Богом нашим». «А где золото и серебро, которые вы принесли из Персии?» — спросил Клавдий. «Мы отдали его Богу», — отвечал святой Марин, «который дал нам его на время». Император пришел от этих слов в гнев и отдал святых мучеников своему наместнику по имени Мускиану и сказал ему: «Если они не принесут жертву богам, то после различных мучений предай их смерти». Мускиан, взяв святых, сел на месте суда в храме римской богини Теллуды и, приговорив их к мучениям, велел разложить пред ними все орудия пыток и стал грозить им жестокими муками, стараясь этим принудить их к принесению жертвы идолам. Но святые не подчинились его воле, и он приступил к мучениям. Сперва он повелел разложить на земле святого Марина и долго бить его палками. Будучи избиваем, святый мученик громко произносил не иное что, а только следующие слова: «Слава тебе, Господи Иисусе Христе!» Затем также стали бить палками Авдифакса и Аввакума. В это время мать святая Марфа, смотря на страдания детей своих, укрепляла их материнскими увещаниями, чтобы они мужественно переносили страдания за Христа, который претерпел за нас большие страдания. После сего мучитель повелел повесить сих трех мучеников, отца с сыновьями, на орудие мучений и железными когтями содрать с них тело и огнем опалять их ребра. При этом святые мученики с радостными лицами взывали: «Благодарим Тебя, Христе Боже наш, что Ты удостоил нас претерпеть эти страдания за имя Твое». Мускиан приказал затем снять святых с орудия мучений и отсечь им руки. Причем Марфа собирала кровь их и с радостью помазывала себя ею. А потом повесить им на шее отсеченные руки их и водить по всему городу Риму. Когда святых мучеников водили по городу, то глашатый кричал, говоря им: «Не хулите богов, ибо за это несете наказание». В ответ на это святые громко говорили: «Не боги они, а бесы, которые погубят вас с царем вашим». После таких страданий святые мученики выведены были на 13 поприщ от города на место, называемое Нимфокатавасии, и святому Марину с Авдифаксом и Аввакумом отсекли головы, а святая Марфа была утоплена в реке. Одна женщина-христианка по имени Филикита тайно взяла тела обезглавленных святых мучеников, а также нашла в воде и тело святой Марфы и погребла их на поле своем, прославляя Господа нашего Иисуса Христа, со Отцем и Святым Духом, славимого во веки веков. Аминь. Страдания святой мученицы Луки и девицы, и с нею Рикса и других. Святая мученица Лукия была родом из Сицилии, из страны Каппадокийской. Она взята была в плен викарием Риксом, который стал принуждать ее принести жертву идолам. Но она не согласилась на это и выразила решительное желание остаться рабой Христа. Викарий пришел в умиление от ее твердости, отпустил ее и ее служанок, дал ей особое помещение и дозволил ей в уединении предаваться молитве. Отправляясь однажды на войну, он просил ее помолиться о нем Богу и по ее молитве возвратился с войны победителем. Спустя 20 лет после сего святая Лукия стала просить викария отпустить ее в компанию, чтобы там принять мучение за Христа. Но он не пожелал отпустить ее одну и, оставив свое царство, богатство, жену и детей, сам отправился с нею. Когда они прибыли в компанию, то здесь схвачены были бывшим тогда егемоном, и по приказанию последнего им отсекли головы. Вместе с ними были преданы мучениям и другие святые мученики, а именно Антоний, Лукиан, Исидор, Дион, Диор, Кутоний, Аронос, Капик и Сатурн. И среди этих мучений скончались. Страдания святого мученика Коэнта. Сей святый мученик родился во Фригии и здесь наставлен был в христианском благочестии. Пришедший затем в Неолиду, он раздавал бедным милостыню и исцелял одержимых нечистыми духами. Начальник области Руфь стал принуждать его принести жертву идолам, но тут же подвергся беснованию, и святый исцелил его. За это Руфь наградил его подарками и с почестями отпустил его. Идя после сего по дороге в Пергаму, святый Коэнт схвачен был язычниками из города Ким, которые подвергли его мучениям. Но в это время внезапно произошло землетрясение, от которого идольские капища разрушились, и идолы попадали на землю. Тогда мучители, прекратив мучения, связали святого и в таком положении оставили его. Вскоре после сего некто Клеарх, вновь назначенный правителем города, прибыв в Кимы, приказал схватить святого Коэнта и сокрушить ему голени, но святый выздоровел, прожил после этого еще 10 лет и, совершив множество чудес, отошел ко Господу. В тот же день обретения честных мощей святые Юлиании девицы, княжны Ольшанские. В тот же день память святых мучеников Исавра диакона, Иннокентия, Филикса, Ермия, Василия и Перегрина, происходивших из города Афин и пострадавших за имя Христово от руки военачальника Трипонтия в македонском городе Аполлонии при императоре Нумериане 283-284 годы. Вместе с ними были усечены и два городоначальника – Руф и Руфин. Примечание. Примечание к житию преподобного Сесоя. Память святого Антония Великого совершается 19 января. Патерик или Отечник. Книга отцов или об отцах. Так называются сборники, состоящие из кратких повествований о жизни подвижников или из нравоучительных слов их. Кончина преподобного Сесоя Великого последовала около 429 года. Примечание к страданиям Марины, Марфы и других мучеников. Император Клавдий. Здесь, разумеется, император Клавдий II, царствовавший в Риме с 268 по 284 год. В Риме мученически скончались и были погребены святые апостолы Петр и Павел. Тибр – одна из самых значительных рек Средней Италии. На ее берегах, недалеко от впадения Ия в море, расположена древняя столица Римской империи – город Рим. Соларийская дорога находилась в северо-восточной части города Рима и вела на север Италии. Под пещерой здесь, разумеется, римские подземные кладбища, называемые катакомбами. Это были вырытые под землей коридоры, в стенах которых сделаны были выемки, куда и полагались тела усопших без гроба, и затем заделывались камнями и покрывались мраморными плитами. Для освещения коридора вешались у гробов лампады и проделывались в потолке отверстия, служившие вместе с тем и для освежения воздуха. Здесь во времена гонений гонимые христиане погребали святых мучеников и сходили сюда для празднования дней их памяти. Сюда же собирались они и для совершения богослужения, и особенно таинства Евхаристии. Причем мраморные плиты над гробами святых мучеников служили престолами. Трибунами сперва назывались начальники триб, или частей римского населения, а потом этим именем стали называть лиц многих государственных должностей, преимущественно же начальников войсковых частей, представлявших собой нечто среднее между нашим полковником и ротным командиром. Упоминаемый здесь святый мученик Власт был одним из таких начальников. Императорским он называется, вероятно, потому, что принадлежал к так называемому преторианскому войску, обязанному служить самому императору. Под гробницей и в пещере здесь, разумеется, вероятно, комната в катакомбах. Обычно римляне погребали умерших в стенах, вдоль подземных коридоров, но люди богатые, каким был, надо думать, и называемый здесь пантеон, устраивали иногда в стороне от ходов целые, часто очень обширные комнаты, где и погребались все члены фамилии. Принявшие христианство богатые люди часто во время гонений погребали в этих фамильных гробницах тела пострадавших за Христа святых мучеников, считая это для себя великой честью и счастьем. Дий или Зевс, иначе Юпитер, по сказанию греческой мифологии, был сын младшего титана Сатурна, который царствовал сперва на острове Крите, а потом присвоил себе владычество над всем миром, и сестры его Реи. Сатурн имел от Реи несколько сыновей и дочерей, но проглатывал их тотчас же после рождения, так как его матерью Геи было предсказано ему, что он будет свергнут с трона своими детьми. Из всех детей Сатурна от этой участи был спасен Реей только Зевс, который впоследствии действительно и сверг Сатурна. Зевс почитался греками и римлянами отцом богов и людей, и могущественным и грозным властителем неба и всей вселенной, посылающим на землю громы и молнии, и был у них главным божеством. Греческие мифы приписывают ему плотскую связь со многими второстепенными богинями и даже с женами человеческими, и усвояют ему, как и другим богам и богиням, различные человеческие страсти и пороки. Меркурий, иначе Ерми или Гермес, сын Юпитера и сестры его Геры, почитался греками и римлянами, вестником богов, исполнителем воли Зевса, посредником между богами и людьми, богом красноречия, а также богом разнообразных открытий, изобретений и ремесл, богом промышленности и торговли, которые будто бы только тогда и доставляют богатство, когда соединяются с хитростью, обманом и даже кражей. Отсюда Гермес был покровителем кражи и обмана, одобрявшим всякого рода ложь и клятва преступления. Епархами в Греко-Римской империи назывались, собственно, правители областей, но иногда это название носили и начальники городов. Город Остия находился к юго-западу от Рима, у устьев реки Тибра, на берегу Тиренского моря. Здесь была самая большая и самая прочная гавань, построенная императором Клавдием I. Советники императора назывались сенаторами, чаще синклитиками. Они были важнейшими царскими сановниками и составляли синклит, то есть царский совет. Сказание о шестидневном пребывании Даниила во рву львином находится в 14 главе книги пророка, статья 28 и 42. А о посещении его пророком Аввакумом рассказывается в житии последнего, помещенном под вторым числом месяца декабря. Теллуда или Теллус – древнеиталийское божество Матери Земли, призывавшееся в молитву вместе с Церерой. Как представительница Земли Теллус противопоставлялась Юпитеру, божеству неба, олицетворяя материнское лоно Земли, воспринимающие семена и дающие новую жизнь. Теллус считалась созидательницей всего сущего и предпочтительно пред другими богинями призывалась, как мать. Кроме того, Теллуда считалась устроительницей миропорядка, подательницей благоденствия и покровительницей браков, подобно греческой Деметре. Как божество земли, Теллус призывалась также при землетрясениях. По случаю наступившего среди битвы землетрясения в 968 году во время войны с пиццентами консул II Симпроний дал обет воздвигнуть в честь Теллус храм, который был выстроен на западном склоне Эксквилинской горы, но храм в честь Элевзинской триады Деметры Теллус, Диониса и Коры был устроен в Риме еще в 486 году до Рождества Христова по греческому образцу и греческими художниками. Святые мученики Марин, Марфа и сыновей их скончались в 969 году. Мощи их находятся ныне в церкви святого Иоанна Кучника в Риме, а мощи святого Валентина в церкви Прокседы. Примечание к страданиям мученицы Лукии. Святая мученица Лукия производится здесь из Сицилии по смешению с другой Лукию, память которой празднуется 13 декабря. Сказание о первой, месяцесловии императора Василия, начинается так. Христова мученица Лукия отличалась от Лукии Сицилийской и прочее. Страна Каппадокийская. Такой страны в Сицилии нет. Очевидно, страна здесь названа Каппадокийской вместо Кампании, которая находилась на Апеннинском полуострове к юго-западу от Семниума, на берегах Тиренского моря между Лациумом и Луканией. Викарий Рикс. По деяниям святых, это был варварский царь Авцей. В греческих прологах, как и в нашем славянском, он называется Риксом от латинского слова «рекс» – «царь». Думают, что нарицательное имя Рекс перешло в собственное Рикс. Игемон, схвативший из святых, был префектом города Рима, Элий Дионисий. Местом мученической кончины святых Лукии и Рикса был город Рим, как о том говорится в Деяниях святых. В Деяниях святых поименованы следующие святые мученики, усеченные после Лукия и Рикса: Антоний, Ириний, Федор, Дионисий, Аполлоний, Апамий, Праник, Котей, Орион, Папик, Сатурн, Виктор. И 9 не поименованы, так как всех, кроме Лукии и Рикса, замучено 21. А в синаксаристе Никодима пострадавших с Лукией перечислено 15 лиц и имен, кроме Рикса. Сии святые мученики пострадали в царствовании Диоклетиана в 301 году. Примечание к страданиям мученика Коэнта. Фригию называлась римской провинцией в Малой Азии. Она граничила на севере с Вифинией, на востоке с Галлией и Ликаонией, на юге с Писидией и Кореей, а на западе с Лидией и Мизией. Неолиды, правильнее Эолиды, называлась область в Малой Азии между Ионией и Мизией, граничившая к востоку с Лидией. Город Пергам находился близ берегов Эгейского моря на реке Каик в северо-западной малоазийской провинции Мизии. Город Кимер расположен был на морском берегу в северной части малоазийской провинции Лидии. Святый мученик Коэнт страдал в царствовании императора Аврелиана 270-275 года, а мирная кончина его последовала около 283 года.